Глава 40. Айка. 31 июля. Горячее полуденное солнце раскалило и как будто сгустило воздух, пропахший нагретой хвоей, дымом и апельсиновой цедрой. За 3 недели ни капли дождя. Невыносимо. Отбросив в сторону занюханную апельсиновую кожуру, я перевожу взгляд на мангал, за которым, что-то мурлыча себе под нос, колдует нарядная стежка. И так дышать нечем, еще и огонь развели. Но иначе нельзя, сегодня у нас дорогие гости. Могли бы и дома нахомячиться, между прочим. «Ай!» — взвизгивает Алекс, с плеском выдергивая ладони с пруда. «Что?» — отзываюсь лениво, обмахиваясь бумажным веером. «Это я не тебе. Вода в пруду нагрелась, хоть яйца вкрутую вари». Красивище и взбудораженное Алекс приближается, покачивая крутыми бедрами, и ухмыляется, глядя на обложенную подушками меня. «Айка, ты прям как султанша!» «Саш!» — окликает ее Стежка. «Тащи шампуры и мясо из холодильника. Угли почти дошли до кондиции». «Самую молодую, что ли, нашла?» «Давай, хозяюшка, сама-сама», — отмахивается Алекс. «И вообще, шашлык — это не женское дело». Мы давно привыкли, что в хозяйстве от Алекс помощи не больше, чем от бегемота. Но обычно это до тех пор, пока мы справляемся не в ущерб своему здоровью. Сейчас же никакой спешки нет, поэтому Стефания, миролюбиво кивнув, сама поскакала в дом. А Алекс добрела до беседки и плюхнулась напротив меня. «Фух!» «Тут хоть какой-то тенек. Ай, может, в дом пойдем? А то ты здесь сваришься». «Не хочу». «Ух, и противная ты стала!» Алекс протянула руку к блюду с виноградом и зависла с беспокойством, вглядываясь в мое лицо. «Спина еще болит?» Я отрицательно качаю головой. «Вру, конечно. Еще как болит. И сестра мне тоже не верит». «Значит так», — резко командует она, потеряв интерес к винограду. «Больше ни на какие показы и презентации ты не поедешь, ясно? Переживет твоя француженка. Ей надо, вот пусть сама и прыгает по жаре». «Саш, да при чем здесь она? Думаешь, у меня без нее никаких дел нет? Сейчас, наоборот, никак нельзя расслабляться. Такая везуха поперла». «Везуха? Да тебя пузо уже перевешивает, а ты везешь и везешь целыми днями». Алекс снова завела привычную песню. «Чего тебе не хватает? Или у тебя все счастье в труде? О детях лучше думай». А я о них и думаю. И вот поняла, что нам с малышами для состояния великого счастья не хватает великого состояния. «Ай, лучше не беси меня. Для твоего великого состояния Рябинин пашет, как проклятый, аж глаза запали. Дети еще не вылупились, а у них уже есть все, даже квартиры». «Это не моя заслуга. Рябинин старается для своих внуков, а у нас, между прочим, еще гаража нет». Глядя, как Сашка раздувает ноздри, я спешу ее опередить. «Даже не начинай. Мой дом – это только моя ответственность». «Кому ты что доказываешь? Сначала гараж, потом 3-й этаж, а потом еще 2 мелких буржуи начнут тебя доить. Да так вся жизнь пролетит мимо, пока ты будешь деньги зарабатывать. Не в них счастье, между прочим». «Ага, сейчас-то, когда они есть, очень легко согласиться, что не в них счастье. Но ты не бойся, мои дети будут знать цену деньгам. Я их тоже приучу к труду». «Бедные дети!» — взвыла Алекс, страшно скалясь и закатив глаза к пышной зеленой кроне ясеня. «Это чьи там дети бедные?» — послышался веселый голос Рябинина, а через мгновение из-за дома показался он сам. «Нет, не он. Они». Я забарахталась, пытаясь выбраться из подушек, а Алекс так и застыла с перекошенным лицом и, сидя спиной к гостям, тихо просипела. «Они вдвоем?» «Ага», — радостно подтвердила я и пригрозила. «Вот даже не вздумай испортить нам встречу. Ты ведь помнишь, что мне нельзя волноваться?» Победив подушки и не обращая внимания на фыркающую Алекс, я устремилась навстречу моим любимым мужчинам. «Ватька!» — раскинула я руки. «Ух, какой же он у меня красивый! Жаль, что кобель». «Вот черт!» – растерялся он, разглядывая приближающуюся меня. «А где моя мелкопузая Айка?» Вадик поймал мои ладони, поцеловал по очереди и, осторожно взяв за плечи, притянул меня к себе. «Ну, привет, мелкая. Я даже и не знаю, как тебя обнять половчее». Он чмокнул меня в макушку, погладил по волосам и пробормотал расстроенно. «Не пойму, чем ты кормишь моих племянников? Ручки-ножки, как прутики. А где щечки? Круглая попа? Ты ж это, должна быть мягонькой, кругленькой». «Куда уж круглее!» — хмыкнула я, но тут же поморщилась от боли в спине. «И... Вадик!» — издали пропищала Стежка и понеслась на нас с шампурами. Я предусмотрительно отскочила в сторону, а Стефания притормозила рядом с Рябининым-старшим. «Здрасте, дядь Паш, это вам!» Она всучила ему свою ношу и с разбегу нырнула в объятия Вадика. «Привет, студиозус!» «А, осторожно, у меня руки в мясе. Ой, колючий! Хи-хи! Да тихо ты, фигурку изломаешь! Ух ты, прям красавчик! Ну, и как там Санта-Барбара? Рассказывай, ты уже крутой серфер! Кстати, Вадь, а ты был в Лас-Вегасе, а в Сан-Франциско?» Вадик смеется и, не успевая отвечать, согласно кивает на все вопросы. «Слушай, а с водой, говорят, у вас там вообще засада, да?» «Да какая засада? Целый океан рядом». «Обалдеть! Я тоже хочу к океану! Слушай, а у вас там авокадо растут прямо в городе?» «Ой!» — Стежка пискнула, подпрыгнула и оглянулась выяснить, кто же ущипнул ее за пятую точку. Увидела мои страшные глаза и, тут же умолкнув, отлипла от Вадика и позволила ему обнаружить Сашку. Наконец их взгляды встретились, и в нашем дворе сразу стало очень тихо и напряженно. Даже птицы замолкли, а, впрочем, они уже второй день молчат и спеклись на жаре, наверное. «Здравствуй, аленький!» — надломленным голосом произнес Вадик и сделал шаг навстречу Сашке. «Александрина Валентиновна, с достоинством шизофренички исправила она. Здравствуй, те. Если бы я не знала свою сестру, решила бы высокомерная стервозная баба. Но стоит Вадику сделать еще пару шагов, и он почувствует, как выпрыгивает из груди ее сердце, как дребезжат натянутые нервы, и как опасно близко подступают слезы. Ох, лучше не трогай ее, Вадик. Секунда, вторая. И звук включили все разом. Стеф, водички принеси. Это мой папа. Ой, а давайте пойдем к реке. Это Стефания. Вадик, а что у тебя в сумке? Это я. Мяу. Это бегемот трется о сумку Вадика и опасно трясет рядом с ней обрубком хвоста. В сумке? Переспрашивает дезориентированный Вадик. А, так там же подарки. Вы уж простите меня, дамы, что я без цветов. Но отец запретил строго-настрого. Говорит, они Айку сильно раздражают. И начался спасительный галдеж. Вадик торжественно вручает подарки, стойко выдерживает Стежкин очередной блиц-опрос и до такой степени меня восхищает, что я на время забываю о боли и токсикозе. Сегодня я очень горжусь моим братом и моим замечательным другом. За столом Вадька садится рядом со мной, успевает за всеми поухаживать, бросает тоскливые взгляды на Алекс, но не забывает обо мне ни на минуту. Я вижу, что он соскучился не меньше, чем я, и сейчас мне так хорошо находиться в кругу семьи. И так жаль, что Вадик и Алекс не могут расслабиться и от души насладиться общением с близкими. И вдруг я тоже больше не могу наслаждаться, потому что вспоминаю, что где-то там, через полмира, мой одинокий Кир тащит свой проклятущий контракт. А еще боль переползла с поясницы на живот, и я покрепче стискиваю зубы. А если Кир уже не одинокий? Не забывай меня, Кирсан. Пожалуйста. Боль отступает, и в сознание неожиданно врезается французский прононс. Это наша Стежка выпендривается. «Стефания у нас на иньяс поступает», — поясняю я Вадику, а он демонстрирует ей большой палец и вдруг вспоминает. «Мелкая, а как там твои успехи в английском? Ты вроде грозилась нас всех уделать». «Еще не вечер», — подстраховал меня папа и весело подмигнул. «My name is Айка», — гордо рапортую я. «Это сильно», — прячет улыбку Вадик и звонко чмокает меня в висок. «Ай, хорош придуриваться!» — оскорбилась за меня Алекс. «У тебя вполне сносный английский. Англичане, правда, пока не поймут, но мы со Стежкой уже адаптировались. И потом, это только начало». Я благодарно киваю, Стефания подхватывает тему. «А я решила, что каждую неделю мы будем устраивать день английского языка. Заодно и малыши будут приобщаться, а потом и французский ведем. Да, Ай?» «Сама с собой будешь на нем разговаривать», – ворчит Алекс. «Эти дети вас послушают и вообще не захотят вылезать. Одна норовит их сразу к труду припахать, другая – к наукам». «И к спорту обязательно», – ставил свои 5 копеек Вадик. «Я лично этим займусь». «Угу, трахболом», – прошипела Алекс и, выбравшись из-за стола, пошла к дому. «Я что-то не так сказал?» – Вадька растерянно улыбнулся. «Все нормально, сынок», – невозмутимо пояснил папа. «Ты просто отвык от своей супруги». «А ты привык?» – чересчур резко спросил Вадик, а папа усмехнулся чему-то понятному только им двоим. «Конечно, привык. Она у меня ценнейший кадр. Вот еще годик подучится и посажу ее на место коммерческого директора». «Без вышки?» – недоверчиво спросил Вадик, выбираясь из-за стола, и, не дожидаясь ответа, тоже направился к дому. «Да были бы мозги, а вышка прирастет», – вслед ему бросил папа. «Пап, ты его провоцируешь, что ли?» Я начинаю злиться, потому что все идет не так хорошо, как мне хотелось бы, и потому что мне больно. «Ничего, маленькая, чем больше дров, тем реже лес», — утешает меня папа, но я не утешаюсь, потому что не понимаю, из-за чего они ссорятся, и потому что у меня болит живот. Стараясь не кривиться, я тоже выползаю за стола и поворачиваюсь к дому под вопросительным взглядом папы и взволнованным Стежки. «Мне надо пипи», — объясняя им, пытаясь идти ровно, но не дохожу. Ноги ощущают влагу, и я с ужасом наблюдаю, как тонкие струйки, стекая по ногам, образуют лужицу на асфальтированной дорожке. Ой, нет, только не при папе. Но когда я оглядываюсь, чтобы понять, заметил ли он, они со стежкой уже рядом. Стефания всхлипывает и начинает звонить в скорую, а папа подхватывает меня на руки и рычит, что к чертям собачьим эту скорую, он отвезет меня сам. Но я никуда не хочу ехать, и мне так страшно. Слышу истеричный вскрик Алекс. Ей же рано, еще не время. И успокаивающий голос Вадика, который обещает, что все будет хорошо. И мне почти хорошо, потому что моя семья снова рядом со мной, и больше никто не ссорится. Они даже шутят и смеются как-то по-дурацки, а мне так не хватает моего Кира. «Кир, прости, я так виновата», — шепчу ему мысленно, но Вадик почему-то слышит и переспрашивает у меня. «Ты про что, Айка?» «Да тебе-то какая разница, от кого она виновата?» — шипит на него Алекс. «Ну зачем она опять?» А потом время превратилось в боль.